«Ладно», — согласился Дон Луис, — «будем великодушны». Граф опять взял колоды и собрался метать новую талью. «Стойте», — сказал Дон Луис, — «сначала договоримся. Где ваши деньги?» Граф остановился в смущении и замешательстве. «С собой у меня денег нет», — ответил он. «Мне кажется, что достаточно моего слова». «Сеньор граф», — начал Дон Луис серьезно и спокойно, — «я не видел бы для себя неудобства в том, чтобы положиться на слово кабальеро и быть его кредитором, если бы я не боялся лишиться его дружбы, которую я уже начал завоевывать. Но сегодня утром, увидев, как жестоко вы третируете моих друзей, а ваших кредиторов, я не желаю провиниться перед вами в том же. Не хватало еще, чтобы я добровольно отдался на милость вашей злобы, судил бы вас деньгами, которые вы мне не отдали бы, как в свое время вы не уплатили, разве только оскорблениями вашего долга, Пепити Хименес». Обида была тем горше, чем неоспоримей правда. Граф позеленел от злости и вскочил, готовый броситься на семинариста с кулаками. «Врешь, хам!» — крикнул он прерывающимся голосом. «Я раздавлю тебя своими руками, сын величайший!» Это последнее оскорбление, напомнившее Дону Луису о том пятне, которым было отмечено его появление на свет, и оскорбившее честь той, чью память он свято чтил, так и не было произнесено. С изумительным проворством, ловкостью и силой Дон Луис, взмахнув гибкой и упругой тростью прямо через стол, отделявший его от графа, хлестнул своего врага по лицу, на котором тотчас появилась багровая полоса. Шум, крики, ругань — все стихло. Когда пускают в ход руки, языки умолкают. Граф бросился на Дона Луиса, чтобы растерзать его, но мнение общества претерпело с утра значительную перемену и склонилось на сторону Дона Луиса. Капитан, доктор и Курито схватили и крепко держали разбушевавшегося графа. «Пустите меня! Дайте мне его убить!» — кричал он. «Я не собираюсь мешать дуэли», — сказал капитан. «Дуэль неминуема. Я забочусь только о том, чтобы вы не подрались здесь, как бродяги. Было бы ниже моего достоинства присутствовать при подобной драке». «Давайте оружие», — сказал граф. «Я не желаю откладывать бой ни на минуту. Немедленно, здесь». «Хотите биться на саблях?» — спросил капитан. «Ладно», — ответил Дон Луис. «Давайте сабли», — сказал граф. Все говорили в полголоса, чтобы их не услышали на улице. Не проснулись даже слуги казино, дремавшие в креслах, на кухне и во внутреннем дворе. Дон Луис выбрал секундантами капитана и Курито, граф обоих приезжих. Доктор остался исполнять обязанности представителя Красного Креста. Стояла ночь. Полем битвы решили сделать тот же зал, заперев предварительно дверь. Капитан пошел домой за саблями и очень скоро принес их, спрятав под плащом, который надел для этой цели. Мы уже знаем, что Дон Луис в жизни не держал в руках оружия. К счастью, граф был не намного искуснее, хотя и не изучал богословие и не собирался стать священником. Условия дуэли были просты. Взявшись за сабли, противники должны были делать то, что Бог на душу положит. Дверь заперли. Столы и стулья сдвинули в угол, чтобы освободить место. Расставили поудобнее свечи. Дон Луис и граф, сняв сюртуки и жилеты, остались в одних рубашках и взяли оружие. Секунданты стали в стороне. По знаку капитана поединок начался. Между двумя противниками, не умевшими владеть саблей, борьба могла быть только короткой. Так оно и случилось. Долго сдерживаемая ярость графа бурно прорвалась и ослепила его. Он был крепкого сложения. Сжимая саблю железной рукой, он принялся быстро, хотя беспорядочно и бессмысленно, рубить. 4 раза он задел Дона Луиса, но, к счастью, все время плашмя. Он ушиб его, но не ранил. Юному богослову понадобилось все его самообладание, чтобы не свалиться от сокрушительных ударов и боли в плечах. Граф коснулся Дона Луиса в 5-й раз и попал в левую руку. Удар был нанесен лезвием, хотя и в кость. Из руки Дона Луиса струей брызнула кровь. Не владея собой, граф с ожесточением ринулся на противника, чтобы нанести новый удар, и встал прямо под саблю Дона Луиса. Тот, не парируя, силой ударил графа саблей по голове. у графа ключом хлынула кровь и залила ему лоб и глаза. Оглушенный ударом, он рухнул на пол. Схватка продолжалась всего несколько секунд. Дон Луис все время сохранял спокойствие, как философ-стоик, которого лишь суровый закон необходимости заставил вступить в бой, столь противоречивший его привычкам и образу мыслей. Но, увидев, что противник весь в крови неподвижно лежит на полу, он не на шутку испугался. Не придется ли ему раскаиваться в своем поступке? Он, не способный даже убить воробья, быть может, сейчас убил человека. Еще 5-6 часов тому назад, полной решимости стать священником, миссионером и проповедником Евангелия, он в короткое время совершил ряд преступлений и нарушил все заповеди закона Божьего. Не осталось смертного греха, которым он не запятнал бы себя.